Каждый ищет что-то в этой жизни. Кто-то уже нашел это. Рожденный летать полетит высоко. Полетит и будет покорять небо. Это место, где никто из нас не был. Назад нет пути, но есть силы вершить. Мы верим в лучшее. Мы будем делать дела, несмотря ни на что. Пусть еще не купил Кадиллак, мало в отчет. Но ничего, твои мечты все еще впереди. Не гони за числом, не принесет счастья, опередив кого-то или что-то, или ты забил на все. Жизненная фраза гласит, каждому свое. Солнце светит, люди куда-то спешат. Меня не волнует, что многих наши поступки смешат. А ты находишь счастье, потом теряешь его. Сначала долго молчишь и как бы лишнего. Не сболтнуть, не спугнуть, не жалеть потом. Каждый король не застрахован стать вольтом. А позже искать истину в самом себе. Она прячется в сердце, а не в голове. Пустые улицы дают время обдумать все. Не теряй времени даром, одумайся. Рожденный летать полетит высоко. Полетит и будет покорять небо. Это место, где никто из нас не был. Назад нет пути, но есть силы вершить. Мы верим в лучшее. Всяких сомнений, ты тут правда. Твоя правда мне близка по духу, да, брат. И знаешь, будет плохо, но ее я не продам. Отныне и дальше она будет во имя добра. В большом поле, среди паршивых овец, мы продолжаем нести свой деревянный крест. Храним в памяти, не забываем тех мест, где в нас зарождались искренность и честь. То, за что в ответе мы сейчас и здесь, что помогает нам писать все эти песни. Порочный мир этот настойчиво требует мести, но она и чистота не могут быть вместе. Наш навигатор вера, стремление к первым. Наша задача к звездам вырубать все тернии. Мы верим в лучшее. Рожденный летать полетит высоко. Полетит и будет покорять небо. Это место, где никто из нас не был. Назад нет пути, но есть силы вершить.